«Ты обещала рассказать. За что ты так не взлюбила того мужика?» «Закажи водки». «Может, коньяка или кальвадоса?» «Нет, хочу водки. По-французски это будет...» «Это будет «eau de vie». Я в курсе. Это второе французское слово, которое я разучил после «бонжур». Помахал рукой немолодому, но шустрому официанту, а заодно бармену и портье отельчика в маленькой деревушке в горах. Кафешка при отеле – единственное злачное место в округе, поэтому зал сейчас заполнен больше, чем наполовину. В основном немолодыми мужчинами, что-то неспешно обсуждающими под пиво или какую-то вонючую настойку. Сколько раз был во Франции и всегда поражался. Как можно пить всякую гадость при здешнем изобилии недорогого хорошего вина? Возможно, дело в том, что местное вино за выпивку не считают. Мы добрались сюда уже в сумерках. День выдался на редкость хлопотным. Долго ждали, пока немного затихнет суета. Вышли за полицейское оцепление. Проблем не возникло, на нас глянули вскользь и пропустили. Забрали машину со стоянки. Выписались из гостиницы, для чего Лили снова превратилась в европейку, а я снял уродские побрякушки. Как и следовало ожидать, кожа под самоварным золотом окрасилась в зеленый цвет, на силу отмыл. В пригороде нашли парикмахерскую, где всего за пару часов Лили из блондинки превратилась в коротко стриженную жгучую брюнетку. Увеличивающий лифчик, яркая футболка в облипку, тесные бриджи, косметика чуть за гранью вкуса. Ни один самый наблюдательный человек не узнает в моей теперешней подруге давешнюю убийцу. Да и я больше не похож на элегантного, чуть полноватого мсье из ресторана. Майка на выпуск, кроссовки, мешковатые шорты. Типичные американцы на отдыхе. Мы даже говорили между собой по-английски. А с местными общался я, добавив к французскому прононсу чуть больше нижегородского, чем обычно. Официант принес две стопки и два стакана воды. Лили выпила водку одним длинным глотком, закашлялась, взялась запивать. Я макнул губы и тем ограничился. Завтра за руль, а выезжать рано. «Знаешь, как я оказалась на новой земле?» «Нет, ты не рассказывала». «Конечно, не рассказывала. Пыталась забыть. Но оказалась здесь, и все опять». Она помолчала, потом взяла мою стопку и лихо опрокинула в рот. Снова присосалась к стакану, отставила, отдышалась. «Ты же знаешь, арабы здесь были всегда. Несколько веков точно, и мы с ними много лет жили рядом. Соседи как соседи, работали, детей растили. Со своими тараканами в голове, но у кого их нет? Дети играли вместе, подростки тусили одной большой компанией. Даже браки смешанные были, и никого это не напрягало. К арабам иногда приезжали дикие родственники из Африки, но их поначалу довольно жестко контролировала община, а потом они втягивались и сами старались ассимилироваться побыстрее, получить гражданство». «Я заметил, здесь к французам-арабам относятся гораздо спокойнее, чем в том же Париже». «Угу, потому что они сами уже больше французы, чем арабы. Но лет 10-15 назад из Африки валом повалили беженцы, как они себя называли. Молодые здоровые мужики, которые совершенно не собирались врастать в наше общество. Планировали жить по своим традициям и по своим законам. На пособие для беженцев, потому что работать они тоже не собирались». «Это вроде сейчас по всей Европе так». «У нас особенно. Но удивительно другое. Их не трогала полиция. Та самая полиция, которая совсем недавно с успехом гоняла и выдворяла из страны нелегальных иммигрантов. Сейчас как шоры надела. Эти арабы и негры новой волны творят, что хотят, а полиция бездействует, а иногда и вовсе защищает иммигрантов от местных, когда местные пытаются возмущаться». «Дурдом». «Именно так. Так вот, мою близкую подругу изнасиловала и убила пара таких вот беженцев. Насильники особо не прятались, было множество свидетелей, а потом как отрезало. Полиция заминает дело, свидетели отказываются от своих показаний, ее родителям сначала грозят, потом убивают. А когда я поднимаю шум, требуя раскрытия дела, грозить начинают уже мне». «И ты уехала?» «Да. А что оставалось делать? И вот спустя много лет я приезжаю сюда и в первый же день вижу одну из этих мразей. В приличном костюме, выходящем из дорогого кабака, и его тогдашнего подельника в роли шофера». «Черт, знал бы, прибил бы гада». «А что, шофер тоже был в ресторане сегодня?» «Ага, и уже целился в тебя. Хорошо, я успел его вырубить. Внимательнее надо». Ее передернуло. Отходняк после стресса – вещь знакомая, а у меня, на удивление, все ровно. Видать, подсознание – это наше сегодняшнее приключение не сочло чем-то необычным. Привык уже, ага». Я нашел глазами бармена и жестом попросил повторить. «Первый с кем-то договаривался по телефону о встрече сегодня в том ресторане. Я услышала. Ну а дальше решил оставшиеся дни прожить так, как будто они последние. Даже в церковь сходила». «Почему меня не предупредила?» «Потому что ты меня не пустил бы и пошел убивать этого гада вместо меня. А я хотела сама эту тварь застрелить. Пистолет у меня был, с собой привезла. На всякий случай, раз уж мы поехали на машине». «А где научилась так стрелять?» Она невесело улыбнулась. «Это Жаку спасибо. Представляешь, первое мое дежурство в Новом мире, и привозят молодого патрульного. Классический Д'Артаньян, как у Дюма описан. Высокий, худой, носище, усы. И улыбается. У него две дыры в груди, пневмоторакс, дышать толком нельзя, а он комплименты пытается говорить и шуточки шутит». «Молчу. Сравнение явно не в мою пользу. Я-то в ее крепкие сестринские руки попал овощ овощем, крепко по голове прикладом стукнутый. И телосложением я к Портосу ближе. Разве что длиной носа еще можно было бы помериться, но не с гасконцем». «Долго он у нас лежал. Обаятельный парень. Все сестры и даже некоторые доктора к нему неровно дышали, а выбрал почему-то меня. Это было какое-то сумасшествие. Пока он восстанавливался после лечения, мы почти не расставались. Гуляли, купались, стреляли. Это он мне тогда пистолет подарил и стрелять научил. Я потом полгода отрабатывала занятые у других девчонок выходные. У нас можно замениться, если найдешь, кто за тебя смену отработает». «А потом?» «А потом его убили на материке. Парамедики не успели, и он кровью истек». «Извини, не надо было спрашивать». «Ничего. Уже ничего. А тогда казалось, что и жить незачем. Не сорвалась только потому, что работала много. Выходные отрабатывала». Лили, не глядя, подхватила со стола очередную стопку и опрокинула в рот. Я подвинул стакан с водой, но она покачала головой. «Я сегодня сделала последнее, что должна была в этой жизни. Все». «Не дури. Ты молодая и красивая баба. Замуж выйдешь, детишек родишь». «Не получится. Помнишь, я говорила, что эти уроды мне угрожали? Но не сказала, как они это делали. Я никого и никогда больше не рожу». Так же безразлично она махнула еще одну стопку. «Все, пошли спать».